Глава 13. Покушение на служанку. Агнешка Гнизда Страка. Ужин прошел тихо. Я сидела одна за столом в зале гостевого дома и лениво ковыряла вилкой в тарелке с тушеными овощами и кусочками мяса. Настроение было неважным. Крконыш до сих пор не вернулся, хотя обещал появиться к ужину, чтобы обсудить планы. Вечер неприятно тянулся. И уже собираясь встать из-за стола, я услышала легкий стук в окно. Подойдя ближе, увидела маленькое перо, белое такое с серебристым отливом, лежавшее на подоконнике. Я осторожно открыла окно и взяла перо в руки. В тот же момент перед глазами мелькнули знакомые буквы. Магическое письмо, которое Крконыш явно оставил для меня. «Агнешка, не жди вечером. Я в замке выясняю обстоятельства. Все идет по плану. Будет к утру. К. Я вздохнула, свернув письмо. Логично, что Крконыш решил действовать самостоятельно. Ему тащить за собой кого-то совсем не с руки, если можешь разобраться сам. Все же хранитель с огромной силой. Но все равно в груди поселилось легкое беспокойство. Эге. Это я за этого зануду переживаю? Что, если что-то пойдет не так? Мелькнула в голове. Но я быстро отогнала эту мысль. Крконыш точно себя защитит. А опыт поможет избежать ненужных рисков. «Ладно», — пробормотала я. «Утро вечера мудренее. Сон мне сейчас точно не помешает». Я поднялась в свою комнату, переоделась и легла в постель, надеясь на сон. Но уснуть оказалось не так просто. Мысли о замке, о Крконыше и о том, что он мог там найти, не отпускали. Ворочалась сбоку на бок, пока усталость наконец не взяла свое, и я не провалилась в тревожный и неглубокий сон. Через какое-то время меня разбудило тихое, едва слышное шорканье. Я открыла глаза и тут же напряглась, прислушиваясь. Звук доносился из угла комнаты, где, насколько я помнила, ничего толком не было. Я быстро села, огляделась, а затем инстинктивно схватила ближайший тяжелый предмет — вазу с прикроватной тумбочки. Не очень удобно, но лучше так, чем никак. Она достаточно прочная, и если на меня действительно кто-то забрался, то, по крайней мере, я могла бы дать отпор. В смысле, ко мне в комнату. Что за вульгарные мысли-то? Шорка не усилилась, а затем последовало слабое пыхтение, будто кто-то изо всех сил тащил что-то тяжелое. Я медленно потянулась к свечке на тумбочке и зажгла ее. Комнату тут же наполнил теплый колеблющийся свет. О, теперь все ясно. Не так все страшно, как изначально показалось. Из-за сундука один за другим выбирались мои маленькие пушистые помощники, скрыжатки. Шишек, Тишек, Ёжа и Илишка. Выглядели измотанными. Их мех торчал в разные стороны, а хвостики нервно подрагивали. Все четверо пыхтели, словно только что пробежали марафон. Но больше всего внимание привлекало то, что они тянули. Это было нечто длинное и странное, завернутое в темную ткань. «Вы что это делаете?» — выдохнула я, сжимая в одной руке вазу, а в другой — свечу. Скрыжатки подняли на меня глаза. И Ёжа шустро вскинул лапки. «Панна, вы проснулись!» «Еще бы не проснуться!» — пробормотала я, потирая висок. «Что это вы притаранили в мою комнату? И главное, зачем?» Шушек, явно еще нервничая, бросил на меня укоризненный взгляд. «Мы старались!» — пропыхтел он, указывая лапой на странный сверток. «Вы просили, чтобы мы добыли вещь вашей воспитанницы!» «Что-то не помню у Марианны таких вещей. Будь это мой мир, решила бы, что это бейсбольная бита. Только вот у лебединой воспитанницы ничего подобного не было, точно». Тишек, стараясь сохранять спокойствие, кивнул. «Мы пробрались туда, где были покои панны Марианны. Вот, нашли кое-что», — добавил он, вздрагивая от воспоминаний. «Это было сложно, очень сложно». Я опустила вазу, чувствуя, как изумление и озадаченность постепенно сменяются растущим интересом. «Хорошо, но что это?» «Вот», — радостно объявила Элишка, не без труда разворачивая ткань. Сверток раскрылся, и я потеряла дар речи. Оно лежало прямо передо мной, точнее, возле меня. И не оно, а она. Господи, мысли скачут одна на другую, кошмар. Это была трость, изящная и из темного дерева, украшенного тонкими золотистыми узорами, которые переплетались, становясь все сложнее к рукояти, где венчались бронзовым орнаментом в форме раскрывающегося цветка. На какое-то мгновение я просто смотрела на нее, не понимая, почему это выглядит так знакомо. Затем память резко нахлынула. Это моя трость. Та самая, что принесла Луцка. А сделал ее тот мастер с такой забавной фамилией. Как его? Шпачек, вот. Я обернулась к скрыжаткам, которые с явным удовольствием наблюдали за моей реакцией. «Подождите», — сказала я, все еще пытаясь осмыслить происходящее. «Это моя трость. Почему вы принесли ее?» Шушек, раздувая грудь, словно совершил подвиг, первым ответил. «Мы, Шу, выполнили задание». «Выполнили?» — переспросила я, не скрывая удивления. Ее же с некоторым раздражением толкнул его в бок. «Королева, вы же сказали найти что-нибудь, принадлежащее панне Мариане». «Да», — согласилась я. «Но это моя трость, не ее». «Она была в той комнате», — уверенно воскликнул Тишек, оправдывая их выбор. Элишка, как всегда, с милой невинностью подытожила. «Раз в ее комнате, значит, она ей дорога. А что вам еще надо было?» Немая сцена. Кажется, я немножко переоценила малышей. Заглядывать в прошлое они не умеют, чтобы понять, кому какой предмет принадлежит. И ругать их точно не за что. А вот мне стоило бы побыть разумнее и дать больше деталей. Виноваты тут не скрыжатки, а одна сорока. Тьфу! Я провела рукой по рукояти, ощущая знакомые изгибы и прохладное дерево. Как эта трость оказалась в покоях Марианны? Скорее всего, никакой загадки, просто переставил кто-то из слуг. Она действительно была у нее в комнате? Уточнила я, глядя на них с сомнением. «Абсолютно!» — кивнул Тишек, скрестив лапки. «Прямо на столе!» Голова пошла кругом от всех этих загадок. Но все же, как бы не хотелось, чтобы было какое-то объяснение, скорее всего, вариант со слугами самый реальный. «Хорошо», — сказала я, наконец вздохнув. «Спасибо, что постарались. Я вами очень горжусь, мои дорогие». Скоржатки гордо расправили плечики, довольные тем, что их труд оценили. А я снова перевела взгляд на трость, чувствуя, что она может быть важнее, чем кажется на первый взгляд. По крайней мере, лишней не будет точно. Утро выдалось холодным и серым, но я едва обратила на это внимание. Вокруг витала тревога. Я почти не спала после ночного визита скрыжаток и их неожиданного трофея. Трость, лежавшая теперь на столе, словно магически притягивала взгляд. Когда дверь в комнату внезапно распахнулась, я невольно вздрогнула. На пороге стоял Карконаш. Его обычно спокойное лицо было хмурым, а от плаща, испачканного грязью, чувствовался уличный холод. «Здравствуй, что случилось?» — спросила я, мгновенно насторожившись. Он прошел в комнату, снял перчатки и сел на ближайший стул. «Ну, хоть поздоровалась. Ночь была насыщенной», — сказал он явно усталый, но все еще в своей манере саркастичного спокойствия. «Я пытался собрать больше информации в замке. Как вдруг случилось кое-что?» Я нахмурилась, ожидая продолжения. «Служанка, которая сопровождала Марианну», — начал он, — «та, что находится без сознания». «Бланка? Что с ней?» «На нее было совершено покушение», — продолжил Карконаш. «Именно этой ночью». Мое сердце пропустило удар. «Что? Как? Почему?» Карконаш чуть откинулся назад, сцепив пальцы. Сложно сказать точно, но я подозреваю, что она все еще может быть связана с похищением. Не фактически, а магически. И теперь очень мешает похитителю. Как бы там ни было, в ее комнате ночью появился незваный гость. Он остановился, чтобы перевести дыхание, а я буквально впилась в него взглядом. Рассказывай дальше. Я был недалеко, шел с подручным начальника стражи, который показывал мне участок, где несет службу подразделения, куда я устраиваюсь. Точнее, пан Весело. «Как раз», — продолжил он, — «когда услышал, как что-то падает. Похоже, как грохнули цветочный горшок. Мы кинулись к ее покоям в лазарете и застали там темную фигуру, склонившуюся над кроватью». Он на мгновение замолчал, будто прокручивал в голове произошедшее. «Кто это был?» — спросила я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Точно необычный человек», — нахмурился он. «Скорее всего, маг. Или кто-то, связанный с тем накрыльем. Он пытался наложить на нее новое заклинание или, скорее всего, убить ее». «Сволочь! Какая же сволочь! Вы что-то сделали?» Карконыш усмехнулся, но в глазах блеснула холодная решимость. «Прямо спросили, что он тут забыл. Разумеется, ответом был магический удар. И тогда началось веселье». Он встал, прошелся по комнате, как будто вспоминая детали. «Ловкий стервец. Аж дух захватывает. Магия летела в меня, как выпущенные из лука стрелы. Тьма была его главным оружием. Пелена вокруг мешала мне сосредоточиться. Но это не помешало мне схватить его за шкирку, когда он попытался убежать. Ты поймал его?» Карконыш поморщился. «Почти». Гаденыш оказался хитрым. Я успел оттолкнуть его от служанки, но он ударил меня из стража потоком энергии, выскользнул из моей хватки, как рыбешка. Ушел через портал, оставив лишь следы своей энергии. Я выдохнула, чувствуя, как по коже бегут мурашки. «И что теперь?» «Теперь она еще большей опасности», — серьезно сказал Карконыш. «Если они готовы идти на такие меры, значит, эта девушка для них что-то значит». Я задумалась, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Ситуация становилась все запутаннее и опаснее. Сердце бешено колотилось. Я встала с места и начала нервно ходить по комнате, сжимая кулаки. Все это было хуже, чем я могла себе представить. Покушение на Бланку. Это означало, что она действительно знала что-то важное или была не случайным свидетелем событий. «Мы не можем тянуть», — сказала я, бросив быстрый взгляд на Карконыша. «Если они еще раз попытаются, она может погибнуть». Карконыш спокойно наблюдал за мной, но я видела, что он тоже несколько обеспокоен. «Ты права», — наконец ответил он. «Но сейчас наши возможности ограничены. Нам нужно больше информации. А без бестважа мы рискуем просто ударить в пустоту». Я остановилась и прикусила губу. Это был неприятный, но логичный вывод. Бестваж, как ни крути, необходим. Без него соваться точно не стоит. «Он должен был уже вернуться», — пробормотала я. «Ты уверен, что он раскопает что-то важное?» Карконыш усмехнулся, но в его тоне не было и тени шутки. «Если Бестваж сказал, что идет за информацией, он ее найдет. Может, она тебе не понравится, но найдет, это точно». «Умеет утешить, ничего не скажешь». Я тяжело вздохнула, пытаясь успокоить нервную дрожь. «Хорошо, тогда мы ждем его. Но если он не появится скоро...» «Он появится», — перебил Карконыш, жестко посмотрев на меня. «Ты должна быть готова к тому, что как только он придет, у нас не будет времени ни на сомнения, ни на подготовку». Эти слова заставили меня собрать мысли в кучу. Я понимала, что Карконыш прав. Бланка была в опасности, но поспешные действия могли только усугубить ситуацию. Оставалось надеяться, что Бестваж действительно успеет вовремя. «Ладно», — выдохнула я, постаравшись взять себя в руки. «Тогда ждем. Но если придется действовать быстро, я готова». Карконыш кивнул, и после того, как он привел себя в порядок, заказали завтрак. Его точно никто не кормил. Время тянулось мучительно медленно. Но потом мы получили сообщение. Прочитав его, Карконаш хмыкнул. «Выдвигаемся, как стемнеет. Готовься, Агнешка». Ночь окутала столицу густым мраком. Лишь редкие огни фонарей пробивались сквозь темноту. Что-то не особо похоже на сказку. Погода вообще не такая, как хотелось бы. Мы с Карконашем осторожно продвигались к месту, указанному в коротком сообщении от Бестважа. Оно было лаконичным. «Нашел кое-что. Место, где исчезла Марианна. Встретимся на старом складе у южной стены». Меня потряхивало от волнения, но я старалась не показывать этого. Карконаш шел впереди, как всегда, спокойный и сосредоточенный. Его фигуру, закутанную в плащ, едва можно было различить в тенях. «Ты уверена, что готова пойти с нами?» Внезапно спросил он, бросив через плечо быстрый взгляд. «Еще как?» — ответила я тверже, чем чувствовала на самом деле. Старый склад оказался полуразрушенным зданием, покрытым мхом и трещинами. Дверь скрипнула, когда мы осторожно вошли внутрь. Внутри нас встретил Бестваж. Он стоял в дальнем углу, освещенный лишь тусклым светом магического кристалла, который держал в руках. Его темная фигура казалась почти частью теней. «Я заждался», — произнес он, не отрывая взгляда от земли. Мы подошли ближе, и я заметила, что его внимание сосредоточено на странных символах, выжженных прямо на камнях под ногами. Они были покрыты тонким слоем пыли, но все же сияли слабым зловещим светом. Ого! Так тут даже такое сохранилось. Так-то руины были даже не чета тем, в которых мы ловили Хурзу. Камень на камне, очень уныло. «Что это?» — спросила я, наклоняясь ближе, чтобы рассмотреть рисунки. «Остатки магического портала», — ответил он мрачно. «Именно здесь открыли проход, через который Марианну забрали в темнокрылье. Мое сердце замерло. Значит, она была именно здесь?» Бестваж кивнул. «Не только она. Кто бы это ни сделал, он воспользовался древней магией, чтобы скрыть следы. Но, к счастью, они не потрудились уничтожить все. Он указал на странный предмет, лежащий рядом с символами. Металлический обруч, покрытый рунами, некоторые из которых были стерты, но все еще излучали слабую энергию. Это артефакт для стабилизации порталов», — пояснил он. «Удивительно, что он остался здесь. Дает нам шанс узнать, куда именно ее увели». Похититель был настолько глуп, беспечен. «Зачем оставлять это здесь?» Вопросы сразу же озвучила. Бестваж покачал головой. «Нет, все было спрятано. Просто я кое-что умею, поэтому сумел вытащить». В подробности он не вдавался, да и не время сейчас. Я почувствовала, как внутри поднимается надежда, но ее быстро сменило беспокойство. «А что за место? Мы сможем туда добраться?» Бестваж помедлил, прежде чем ответить. «Это не так просто. Место защищено магическим барьером, и пробраться туда будет непросто. Но это не значит, что мы отступим». Карконаш нахмурился, сложив руки на груди. «Ты уверен?» «Более чем», — холодно ответил Бестваж. «Теперь вопрос в том, готовы ли вы пойти на риск». Я сжала кулаки и выпрямилась. «Если это даст шанс вернуть Марианну, то само собой». Больше не проронили ни слова. Бестваж и Карконаш начали действовать с пугающей точностью. Пока я стояла в стороне, чувствуя, как тревога сжимает грудь, они выложили артефакты вокруг остатков магического круга. Металлический обруч занял свое место в центре, засияв темным светом, когда Бестваж коснулся его пальцами. Резкие линии рун засияли, словно пробуждаясь от долгого сна. «Что вы делаете?» — спросила я, наблюдая, как вокруг начинает собираться магическая энергия. «Строим дорогу в тайное-тайное место», — коротко бросил Карконаш, склонившись над одним из узоров. «Это единственный способ пробиться через остатки барьера». Энергия начала сгущаться, воздух вокруг стал плотным, вибрация от магии била в уши. Бестваж сжал пальцы, выпуская клубы черного тумана, которые закружились вокруг артефактов, соединяя их невидимыми нитями. «Держись поближе», — сказал он, даже не глядя на меня. «А что, если что-то пойдет не так?» — выдавила я, чувствуя мерзкую дрожь. Хорошо, хоть трость с собой взяла. Вот и пригодилась. Крконыш коротко усмехнулся. «Все пойдет не так. Привыкай». Не успела я что-либо ответить, как Бестваш резко встал, глаза его блеснули в тусклом свете. «Все готово. Идем». Прежде чем я успела осознать, что происходит, Крконыш схватил меня за руку, крепко удерживая, а Бестваш подошел ближе, не позволяя мне даже подумать об отступлении. «Эй, погодите!» — выкрикнула я, чувствуя, как паника нарастает. Но они не слушали. Магический круг вокруг нас вспыхнул ярким светом, и воздух словно разорвался, открывая перед нами зияющий портал. Бесформенный, влекущий, но отталкивающий одновременно. Изнутри доносился странный гул, будто из другого мира. «Ступай!» — рявкнул Бестваш, протянув руку. Я прижала трость к груди, сжала так, что побелели пальцы, и сделала шаг вперед. Голова закружилась, ноги словно утонули в вязком тумане, но Крконыш крепко удерживал меня, таща за собой. «Дыши глубже», — коротко бросил он. «Дышать? Тут вообще воздух есть!» — выкрикнула я, но мой голос утонул в ревущем грохоте портала. Бестваш шел впереди уверенно, как будто этот пугающий проход был его вторым домом. Я же чувствовала, как сердце колотится, а каждая часть тела сопротивляется тому, чтобы шагнуть дальше. Но выбора не было. Втроем мы сделали последний шаг, и портал проглотил нас, оставив за спиной только дрожащий воздух и исчезающий свет круга.